Секрет седьмой. Двигайтесь вперед. Жизнь — это соревнование. Вы соревнуетесь с каждым, кто тоже хочет зарабатывать больше и быстрее продвигаться по службе. Это гонка, и вы участвуете в ней. Ваша задача — продвинуться на должность X и идти вперед быстрее, чем кто-либо еще. К счастью, существуют доказанные и проверенные способы выйти вперед. Один из наиболее важных способов для вас — это непрерывно просить о большом объеме обязанностей. Быть добровольцем на каждое задание. Ходите к вашему начальнику по крайней мере раз в неделю и просите его или ее о большем объеме обязанностей. Я наткнулся на этот метод быстрого продвижения по службе много лет назад, когда я работал на главу большого конгломерата. Каждую неделю я ходил к нему и просил его о большем объеме обязанностей. В течение первых нескольких недель и даже месяцев он не отвечал. Наконец-то он спросил меня, смогу ли я исполнить для него особенное задание. «Наконец-то! Я дождался!» — подумал я. Это был мой шанс. Это было в пятницу вечером, и он попросил меня о полном отчете относительно предполагаемой инвестиции. Я немедленно приступил к работе. Я работал в пятницу вечером, и весь день в субботу, и в воскресенье. В понедельник утром я пришел пораньше и попросил одного из секретарей напечатать отчет, чтобы он был хорошо оформлен. Затем я стал ждать. В 10:30, в тот понедельник, утром, начальник позвонил в мой офис и спросил меня, не мог бы он каким-либо образом получить те цифры, которые он требовал в пятницу. Неожиданно позвонили из банка и попросили его предоставить некоторую детальную информацию, чтобы они могли принять решение. Я зашел прямо в его офис с отчетом и положил подготовленный отчет ему на стол. Он поднял трубку, позвонил в банк и в результате этого заключил важную сделку. С того времени я стал получать задание за заданием, и вся моя будущая карьера изменилась. Ваша задача — просить больше, и всякий раз, когда вам дают новое задание, выполнять его быстро и надежно. Создайте репутацию такого человека, которому дается задание, если кто-то хочет, чтобы оно было выполнено. Существует немного вещей, которые помогут вам зарабатывать больше и продвигаться по службе быстрее, чем выработать в себе репутацию человека быстрого и ответственного. Будьте человеком, от которого ваш начальник может рассчитывать получить быстро сделанную работу. Независимо от того, что требуется, принимайте каждое задание, которое вы получаете, как будто это испытание, от которого зависит ваша будущая карьера. Молодой человек, работавший в большой компании, рассказал мне такую историю. Он вызвался возглавлять United Way Campaign в его компании в том году. Все другие менеджеры избегали этой ответственности, потому что это занимало множество времени. Но молодой человек рассматривал это как возможность показать себя значимым людям в компании. Он хватался за все задания и делал невыполненную кем-то работу, чтобы внести вклад в создание успеха компании. В ходе управления компанией у него была возможность встретиться почти с каждым старшим менеджером, шанс поговорить и познакомиться с ними. В результате успеха президент компании получил специальное вознаграждение, и про него написали в газетах как про одного из лучших исполнителей. Через 6 месяцев после того, как United Way Campaign завершила работу, этот молодой человек был продвинут по службе 2. Годом позже его предыдущий начальник, который отказался от этого задания, уже работал на него.